Наталья Романова. Держу тебя. Глава первая. Неделя до хренова Нового года, нетипичная для Питера погода, с огромными плавно кружащимися хлопьями снега, хоть хватай телефон и скачи, как придурок, под фонарями, фотографируя мягкие переливы света, мерцание иллюминации и этот снег. В итоге Серега все же выскочил из плетущегося с черепашьей скоростью такси, наплевав на прекрасные виды заснеженного Петербурга. Насмотрится еще. Он опаздывал на работу. Вторую работу или первую, как посмотреть. Работал Сергей Витальевич учителем физической культуры, попросту физруком, в школе для трудных подростков. Так себе работка. Но случайно устроившемуся 5 лет назад, сразу после института, Сереге нравилось. Подростки с девиантным поведением тоже дети. Хотя порой, честное слово, проще их согнать в один товарный вагон и отправить в непроходимую тайгу. Конец четверти. Присутствие Сергея Витальевича на педсовете, который, как всегда, затянулся на несколько часов, было обязательным. В итоге он опаздывал на тренировку в спортивный клуб «Русский богатырь». Там-то он работал 6-7-летками. Эти, если и доставляли неприятности, то вызывали улыбку, а не злость. В «Русском богатыре» он тренировался со студенчества и еще полгода назад ничего менять не собирался. Сергей любил и работу, и клуб, и, главное, детей. Странное качество для почти 30-летнего мужика. Но что дадено, то дадено. Сейчас он все чаще задумывался об увольнении. А надо не задумываться, а уходить. Все равно, куда. Детских клубов и секций по самбо много. Сергея Витальевича в любом оторвут с руками. Хотя в деньгах он потеряет, и изрядно. Верхом идиотизма было оставаться в клубе и продолжать работать на почти родственников бывшей жены. Тогда он был слишком оглушен происходящим, чтобы подумать здраво. В один день найти жилье и новую работу. Тот еще аттракцион. Он махнул рукой, теперь жалел. Желание уйти посредине учебного года зрело и готово было прорваться в любой момент. Только 6-летка, недавно переступивший порог клуба, не был в курсе подробностей расставания Сергея Витальевича с Маргаритой. До таких подробностей, что хоть мексиканское мыло снимай. И как она изменяла, подло и цинично, как свалила от простого детского тренера к борцу ММА, мировой знаменитости, как он, Серега, страдал, по одной из версий вены себе резал, по другой в запой ушел. И словно мало Сергею разговоров за спиной, Матвей Леонидович, главный тренер и, собственно, руководитель и владелец клуба, как с цепи сорвался, забросал работой, не продохнуть. Вместо 2-3 групп 2 раза в неделю плюс индивидуальные занятия с желающими, чаще взрослыми все-таки, не малышня. Этим хватало того, что давал Серега на тренировках. Было 6 групп. А это по 2 в день, каждый день. 6 групп мелочи, индивидуалы, бумажная волокита, которую никто не отменял. Зимняя смена со своими гавриками на спортивной базе, где ему и наставили рога, на которые теперь любуется весь коллектив коллег, родителей и детей, от которого Серега стремился отмазаться. Но руководство осталось непреклонно. А главное, этот бесконечный флёр сочувствия за спиной. Одним словом, нервы у Сергея Витальевича сдавали. Понимание, что бросить среди года 6 групп детей, так себе поступок с моральной точки зрения, уже не останавливало. Тем более начальство, похоже, только этого и ждало. Как ни крути, Рита им родственница, а не он. На тренировку он не опоздал. Провел одну, к концу подходила вторая. Еще одно индивидуальное занятие, и он попадет домой. Часам к 11, а может к полуночи, если решит, что пожрать-таки надо. «Серега Витальевич, тебя бугор вызывает!» На пороге спортивного зала спортивного клуба «Русский богатырь» нарисовался Скворцов. 15-летний подросток, учащийся школы, где преподавал физкультуру Сергей Витальевич. Сюда, в клуб, он притащил Скворцова почти силком, взяв на слабо. В итоге тот остался, прижился и стал показывать приличные результаты. Поведение по-прежнему оставляло желать лучшего. За 3 года девиантное поведение на нет не сойдет, но принцип ориентации на позитив в поведении и характере ребенка работал, и это давало надежду, что парень выправится. Скворцов не был безнадежным, скорее педагогически запущенным, из неблагополучной семьи, как почти все учащиеся школы. Сергей посмотрел на Скворцова. Что вызывает, это понятно, а на кого, спрашивается, он оставит борцов. 6-леток ни на минуту нельзя выпустить из вида, а этих тем более. Давненько у Сергея Витальевича не было такой группы. Сразу 4 гиперактивных пацана, один жуткий нытик, отец которого пытается вырастить из Тихони с астеническим синдромом мужика. И в завершение 2 девочки 5 лет. 2 мать их девочки. Сначала Сергей не поверил в происходящее. Да и как поверишь? Стоят 2 крошки в красных платьях в белый горошек, банты размером с голову, и смотрят синющими глазами на него, как на Бога. «Знакомьтесь, девочки, это ваш будущий тренер, Сергей Витальевич». «Здравствуйте!» Синхронно наклонив головы, ответили девочки. Они вообще почти все делали синхронно, особенность близнецов. «Здравствуйте!» Сергей виду не подал, что удивился. Он деловито познакомился с будущими воспитанницами, рассказал, что именно нужно принести на тренировку, сказал время, точно зная, что эта информация забудется еще до того, как дети отвернутся. И только когда малышки отошли в сторону за руку с няней, женщина и лет 40, деловито записавшая необходимую информацию на тетрадный лист, повернулся к Матвею. «Матвей Леонидович, ты охренел? Что такое, славные малышки?» «Девочки! Девочки, черт побери! 5-летние девочки!» «Знаешь, Серега Витальевич, это довольно очевидно. Тебя смущает, что 5-летки или что девочки?» «Второе больше первого. Отправь их к Виктору. Там девчонки, дзюдо, он знает, что с ними делать. Там 12-летние девочки. Физиологически и психологически 5-летние девочки ближе к 6-летним мальчикам. Чем к 12-летним девочкам. «Пф, то есть отмазаться не вариант?» «Нет?» «Отлично! Предлагаю набирать детей с годовалого возраста и всех ко мне». «Я подумаю!» Матвей заржал. Серега Витальевич мысленно сплюнул. В итоге 2 синеглазки быстро влились в мальчишеский коллектив. Пацаны немного похихикали, но были еще слишком мелкими для полноценного сексизма. К тому же девочек, любых девочек, в борьбе не хватало. Их любили, на них часто ставили. Девчонок с радостью забирали в сборную города, а то и страны. Конкуренция меньше, шансов больше, плюсов тренеру тоже. Речь не о 5-летках, естественно. Так что Серега Витальевич ни на одну из синеглазок не ставил. Лишь перестал напрягаться от присутствия 2 малышек на тренировках. До конца тренировки оставалось 5 минут. На разминке Сергей оставил бы Скворцова. Тот отлично справлялся. Но сейчас отрабатывали поединки. Не уследит – здравствуй, травма и разбор полетов. Родители и на пустом-то месте умудряются устроить скандал. А уж с причиной сам Бог велел. «Бугор – это возвышенность на ровной поверхности!» Серега посмотрел на Скворцова. «Матвей Леонидович, ну?» Добивался он своего. «Серега Витальевич, тебя Матвей Леонидович вызывает!» «Красавчик, хорошо, я понял, можешь идти!» Скворцова сдуло. Тренировка закончилась. Мелкие отправились в раздевалку. Кто-то справлялся сам. Вокруг кого-то суетились мамки-няньки. Девчонки расположились на стульях в коридоре и деловито натягивали колготки. Няни, которая обычно приводит и забирает близняшек, не было видно. «Где ваша няня?» Сергей присел, смотря на пыхтящих синеглазок. С самообслуживанием у них было плохо. «Она сказала, чтобы мы одевались и ждали ее здесь», пояснила Лиса, полное имя Алиса. «Она вот-вот придет», добавила Лина. «Алина, тогда до свидания». «До свидания», хором синхронно, наклонив головы, ответили близняшки. Матвей сидел, уткнувшись в монитор. Не отрывая взгляда, кивнул подчиненному и небрежно махнул рукой на стул. «Садись, мол, в ногах правды нет». «Список видел на зимнюю смену?» – буркнул Матвей. «Неполный», – пожал плечами Сергей. «Вот полный». Старший тренер протянул лист. «Ознакомься». «Ты издеваешься?» – не выдержал Серега после того, как пробежал глазами по столбикам с фамилиями. «Давай я просто уволюсь по собственному желанию, и дело с концом». «Успокойся». «Да я спокоен, как жопа иеромонаха». «И не богохульствуй, жопу иеромонаха не трогай», с издевкой ответил Матвей Леонидович. «Ладно, в жопу-жопу, давай лист, чего там писать надо? На имя директора детско-юношеского спортивного клуба «Русский богатырь» Розенберга М.Л. прошу уволить по собственному желанию. Дата-подпись?» «Серег, ты чего, серьезно? Давай-ка не кипятись, поговорим спокойно». «О чем говорить? О том, как ты выживаешь меня целенаправленно? Я вроде не мальчик, не климаксичная баба. Подошел и прямо сказал». «Так, год у тебя был паршивый, и я перед тобой виноват. История эта с Риткой, Олегом. Но я тебя не выживаю. На кой леший выживать тебя? У меня все младшие группы на тебе держатся. Ты же им тренер, и папа, и мама, и Дед Мороз по совместительству. Ну, хочешь, я за тебя замуж пойду, раз Ритка ушла, а?» Последнее Матвей говорил, смеясь. «Серега Витальевич, отдохнуть тебе надо в отпуск помпасом, девкам с мясистыми грудями. Это да, а заявление твое подписывать не стану. Ты мне как воздух нужен». «Давай без этого!» Серегу передернуло, да и задрала его ситуация с разводом и то, что кажется, только синеглазки не в курсе личной драмы Сергея Витальевича. Давно надо было уйти. «Серьезно, что в списке делают Алешина Алина Игоревна и Алешина Алиса Игоревна? Они едут на зимнюю смену с твоим отрядом. И что я с ними делать буду? Они девочки! Девочки! Это не пришли-ушли. Это 2 недели круглосуточного пребывания на базе. Их одевать нужно. Ты в курсе, что они с колготками еле справляются? Косички заплетать, мыть их в конце концов. Они же не пацаны, голышом в душ не засунешь. Ты хочешь, чтобы под занавес мне обвинение в педофилии прилетело? Вот по этому поводу я и собирался с тобой говорить. Они едут с няней, так что колготки, бантики и что там еще у девочек тебя никак не коснется». «Аллилуйя! А у Алешиных родителей с головой созваниваются? Серьезно, я не против девочек в борьбе, я за, но эти девочки не для самбо. Ты-то должен видеть. Да и отправлять 5-леток на зимнюю смену». «Ты как, сам себе не доверяешь?» «Я здравому смыслу доверяю, и проблем лишних не хочу ни тебе, ни себе, ни клубу». «Нормальные там родители. Отец-то точно нормальный мужик. Вот мама. В общем, муж все время на работе. Деньги есть, внимания нет. Начала пить, дети по боку. Когда девочек сюда привели, дома совсем плохо стало. Отец их в частный сад пристроил, вечерами на дополнительные занятия, чтобы мать меньше видели. А они ни в какую. Рисовать не хотим, танцевать не хотим. Согласились на борьбу, в общем. Мать в итоге лечиться отправили. На Новый год она как раз приезжает. В семейном кругу реабилитация. Только отец там не полон оптимизма, не верит. Так что хочет после Нового года детей отправить куда-нибудь, а сам решать будет, что дальше. Попросил взять на базу. Логичнее было бы оставить мать все-таки. Серега пожал плечами. За время работы с девятными подростками каких только судеб не встречал. Пороки взрослого мира перемалывают маленьких людей, ломают без шанса на нормальную здоровую жизнь. Решать не нам. Так, знакомиться с няней будешь, а то она уже минут 20 под дверью сидит. Давай. В кабинет вошла девушка. Серега внимательно посмотрел на зашедшую и уставился на Матвея Леонидовича, стремясь прожечь в его лбу дыру. Мало ему 2 пятилеток, он еще одну решил подсунуть. Сколько ей лет этой няне? 15-то хоть есть? Светлые волосы с одной стороны головы задорно торчали, с другой падали мягкой челкой на лоб, прикрывая ухо. Асимметрия. Глазища под стеклами хипстеровских очков светло-голубые, как льдинки. Одежда размеров на 5 больше, любимые многими девушками king size. Рукава объемного свитера грубой вязки с косами закатаны, а сам свитер заканчивается у колен. Из-под него торчат широкие штаны и венчают это стильное безобразие ботинки на платформе. Красотка. У него каждая вторая ученица примерно так выглядит. «Мария Константиновна Шульгина», – представил Матвей зашедшую, предпочтя проигнорировать убийственный взгляд Сереги. «Няня Алешиных и ваша, Сергей Витальевич, правая рука в бытовых вопросах зимней смены». «Маша», – маленькая ладошка, протянутая Сереге, ввела его в неожиданный ступор. «И сколько же Машеньке годиков?» – произнес он с максимальным ехидством, нагнувшись под рост няни, рассматривая хорошенькое, прямо-таки кукольное личико с немного капризным изгибом пухлых, чертовски соблазнительных губ. «Тьфу! Маша – подросток! Подросток! Ребенок такой же, как сестренки Алешины! А отец у близняшек все же форменный идиот!» «Машеньке, 25 годиков!» С такой же интонацией вернула глазастая. «Машенька много болела в детстве и не выросла, но это намного лучше, чем не поумнеть, Сергей Витальевич!»